Утром санаторский механик Степаныч водил Тереху по кочегарке. Степаныч косолап, широк в кости, тяжел в плечах. У него сырое пористое лицо, налитое густым чернильным цветом. Голова вделана в туловище напрямую, без всякой там шеи. Уши к нему пришиты разновысоко. Обряжен в лоснящуюся от соляры телогрейку и собачью ушанку. Взгляд выпуклых, цвета тины глаз, строг и прост. Про себя он сказал коротко. Ранее служил. Теперь уж 20 лет при котлах состою. Тупомордые котлы дремали под слоем пыли, но в их прожорливом брюхе бесилось пламя. Степаныч все рассказал обстоятельно. Где какие вентили, задвижки и для чего. Как и какую температуру держать на прямом трубопроводе или на обратном. Премудрость невелика. Главное дело смотри, чтобы в отопительных котлах задвижки были открыты, а паровой не ленись подпитывать. А то... Разорвет. Прошлой зимой три секции выбило сквозь стену, как через масло прошли. И аж улетели во двор на угольные кучки. И сколько этого уголька со шлаком я здесь перекушал. Терехиной спине стало зябко. Ой, ну че жмешься? Все будет нормально. Главное дело от котлов надолго не сбегай. Присмотра они требуют. Да. Прошло больше месяца. Тереха быстро освоил эту нехитрую механику. Собираясь на смену, подышал на градусник, вытер его брезентовой рукавицей, столбик упал за 30 ниже нуля. А только начало декабря. Что ж дальше-то будет? Из трубы котельной в черное глубокое небо уходил белесый дым. Порядок. Он встряхнул дверь, крюк с внутренней стороны упал. Хрупая угольной крошкой Тереха прошел по темному, выстоженному помещению в бытовку. «Эй!» Показалась обутая в ушанку голова. Мясистые, оперенные редкой растительностью губы тронула улыбка. «Это ты молодец, что всегда вовремя приходишь». Олег, как звали первого по смене, разворошил тряпье, встал, подобрал холщовую авоську, повесил на плечо старую беспогонную шинель. «Ну я пошел». Ты котлы почаще учищай. Уголь с грязью тянет плоховато. Он зашагал к выходу, мотая увесистой головой. Тереха переоделся в запорошенную угольной пылью робу и заступил. Месяц лишним уже он у котлов крутится, всякий раз убеждаясь, что легких денег не бывает. Для начала заглянул в окошечки топок и, убедившись, что тянет пока ничего, принялся возить уголь. Ломом потюкает, на тачку навалит и гонит в кочегарку. У тачки низкие прогнившие борта. Косо сидящее колесо вращается с неохотным скрежетом. К тому же перед дверью подтекающей трубы образовалась наледь. Тереха всякий раз на ней буксует. Запарился быстро. Не от того, что много силушки у него эта работа брала. Да тьфу она ему! А мороки много. В кронах сосен потускнели звезды. С восточной стороны, там, где горы, стала жиже и зазыбила темнота. Тронулась на завтрак ребятня. «Дядя Терентий! Дядя Терентий!» Загорланили, как галчата. Тереха распрямился, помахал им рукавицей. «С добрым утром, гаврики!» Спина у него дымилась. Вывалил в котельную очередную тачку и прислушался. В котлах не гудело. Это Терехе не понравилось. Он поочередно заглянул в топки, так и есть. Из-за грязи на колосниках наплавились шлаковые лепешки и придушили тягу. Пламя от этого сникло. Пришлось лепешки выковыривать, а заодно вычищать зольники. В полумраке кочегарки встали буро-молочные облака силикатной пыли. Тереха закашлялся. Вспомнил, как с боязливой ненавистью тыкал Степаныч в шлаковые столбы пальцем. «Бойся, не бойся, а глотать приходилось, куда ж денешься?» «Эх ты, банька моя, да по-черному!» Это было в Трофимовской баньке в родном Ковылкино. Он бывало в прорубь макнется, да опять на полок. Здесь ему пришлось на сквозняке вертеться не меньше получаса, пока всю заразу не вытянуло. Тереха размазал по колосникам оставшийся жар, сверху накидал угля, да равномерно в два слоя, как учил Олег, и выключил поддув. Огонь повеселел. Повеселел Тереха, несмотря на то, что челюсть у него приплясывала от холода. «Не боись, ребятки, будем с теплом, не застудит вас дядька Терентий». Вспомню, вдруг бросился в бойлерный отсек. Пора было перекрывать на бойлерах задвижки, а то, того и глядя, от избытка давления швы разойдутся. Сбоку вдруг стегануло крутым кипятком. Тереха крутанулся на месте, схватившись за обожженную шею. Из трубы со свистом била острая, как нож, струя. Котельная наполнилась паром. Смешиваясь с морозным воздухом и шлаковой пылью, он превращался в пласты грязного тумана. «Мою Милку ранили на краю Германии», — пропел Тереха сквозь стиснутые зубы. Скакнул в бытовку, вытесал клинышком из обломка швабры, натянул две пары рукавиц и вернулся к месту пробоя. Зажав клин шведкой, повел его по трубе на свищ. Попал не с первого раза, пришлось помучиться. На руки плескало кипятком, но через рукавицы было не столь чувствительно. Наконец всхлипнуло, свист оборвался, отверстие засосало клин. Тереха стукнул для верности по нему несколько раз молотком и опустился на пол. «Бодунов, обедать!» Позвала Тереху повариха и походкой кряквы убралась обратно на кухню. В пищеблок Тереха направился скорым шагом. Дверь на кухню ему загородил знакомый фургон, на этот раз с продуктами. Две поварихи, Шура и Лида, вцепившись в мощную говяжью ляжку, кружили у входа, не в силах с ней совладать. Мотала их говядина на скользком, потому никак не могли бабоньки в дверь попасть. Изловчиться. «Теренчий Силыч, могли бы! Ну, прям мочи никакой нет, все руки поворачивала, зараза, уж не откажите!» И опять бестолку заскребли по скользкому насту комариными ножками. В тоне поварихи Тереха уловил нотки подобострастия. Ну и понятно. Хотела подсластить свою просьбу. Галантностью санаторские бабы не избалованы. В кочегарках такая братва обитается, что если к ним с чем сунешься, полный отворот получишь. Да с такой присказкой, что похлеще кнута будет. Шофер, кобель гладкий, душный, с наятой мордой, привалясь причем к капоту, точил с Антониной лясы. К такому и на шелудивой козе не подъедешь. А Тереха всегда готов. Женский персонал к своему счастью все привыкнуть не мог. Вот и заискивали. Тереха одной рукой взялся за масел, другой принял покрытую липкой пленкой кровавую мякоть, кинул продукт на плечо. Таскал ящики в кладовую, да в сторону Тони шею выворачивал. Хороша. Тут и слов других не надо. Халат с хрустом, из-под шапочки рыжей пеной волос бьет, щеки ж пожаром разгораются. Тереха шею напрягал до треска, смотрел прицельно в поисках хоть какого-то дефекта. Не было такового. Но все на месте, все при ней. Но она хоть бы бровью повела в его сторону. Ну, обидно, конечно, Терехе. Оттого и груз в подвал перекидал в ударном темпе. А тут еще ожог о себе напомнил. Опять начало печь. Тереха потрогал шею. Вроде волдыри, да и на кистях рук красные пятна. Ну ничего, терпел. Лида с Шурой уже и не знали, как ему угодить. Усадили на почетное место, наложили перед ним всего с горкой. Кушайте на здоровье, Терентий Силыч. Тереху дважды просить не надо. Грудью на стол навалился. А шесть пар женских глаз струили на его напряженную спину и затылок тепло и ласку. Потому что кто есть для них Тереха? Отец, родитель и заступник. Он ли не поддавал в корпуса такого яростного жару, что его хватало и на следующую смену, в которую его сменный Генька, паршивец и сачок, топил с великой прохладцей? Он ли кухонным бабам и сестричкам на радость не гнал круглосуточно крутой кипяток? А ведь знали они черные времена, когда слуг Прометея брал мертвый сон по причине понятной. Не достучаться к ним было в подсобку, не докричаться, а уж ногтями до физиономии дотянуться подавно. Баррикадировались гады на совесть. В такие дни у посудомоек от холодной воды крутило руки, ребятишки оставались голодными. О том, чтобы во внеурочное время бабам деликатную помывку совершить, и речи быть не могло. Вот почему сейчас в их сердцах стучалась робкая надежда. Может, Терентий Силыч до самой весны останется. А может, навсегда осядет. В самом деле, чего бы не стреножить молодца? Невесты, что ли, подходящие для него в коллективе не сыскать? Например, Соня Тихоня из библиотеки, или Тонька-только Тронька из поварской сестры, или... Вера даже мысленно никем не называлась. Потому что если и была в Беляночке-худышке посудомойке Вера своя красота, то такая, которой надо приглядеться и разглядеть. Цвела та красота весной, быстро и неярко, как полярный мятлик. Но кто будет приглядываться? У каждого своих забот по горло. Не только тепло на Тереху сзади дышало, шею еще стало печь меньше, а потому что в одном взгляде была целительная нежность. Если бы Тереха обернулся, то без труда бы опознал врачевательницу. Но он не оборачивался. И правильно, нечего вперед забегать, всему свое время. Он смотрел в сторону противоположную, где у окна Тоня лепила тремя жирными оплеухами котлеты и клала их на лоснящийся противень. При этом так тянулась вперед сытым крупом, что у Терехи дыбился на макушке волос и раздувались ноздри. Шура с Лидой переглянулись и легонько друг другу кивнули. Бабочки они были остренькие, хоть и с виду ледащие. Вера вышла из моечной и, подойдя к Терехе, подула на водянистые пузыри, стянувшие на шею кожу. Больно? Нет, щекотно. Обождите, сейчас и вовсе снимет. Она смазала волдыри постным маслом, приложила фурацилиновую нашлепку. Пальчики у нее легкие, проворные, так и порхают. Тереха блаженно заулыбался. Оттягивает. Спасибо. Вкусно было. Тереха перешел в коридорчик, ухватил в каждую руку по помойному ведру. Выносить пищевые отходы он взял за правило, хотя обязанность эта была верена. Самая молодая, потому что. Таскал Тереха ведра. К обеду десятка по полтора их всяк набиралось. А в кабинете главврача тем временем шел тайный сговор. Лида с Шурой, оглядываясь на дверь, торопливым шепотком выложили свои соображения по поводу того, как золотого парня к месту привязать. Раиса Федоровна внимательно выслушала, и через ее очки в умниц словно воткнулись две булавки. Она пощипала под подбородком подушечку. «Не лишено. Что ж, зовите Тоню». «Тереха, отметившись на помойке, опять заступил на трудовую вахту. Дел хватало, присесть некогда. Сначала обмуровку на котлах подправлял, потом насос чинил, уголь катал, ближе к ночи котлы чистил. Опять шлака пришлось откушать. Перевел дух только в начале первого. Притушил в бытовке свет, включил радиомаяк, подсел к окну. Под утро он сомлел. Сладко спалось в норке из ветоши, будто закопался в стажок, и смотрит в щелочку, как пузырится от дождя сосна. Прогудел в соснах ветер, налетел, раскидал сенцо, стало зябко. Тереха открыл глаза. Перед ним стоял Степаныч. «Дымайся! Дымоходы будем чистить!» Тереха раскидал ветошь, встал. На улице висела плотная темнота, в окно ломился ветер, через распахнутую дверь тянуло холодом. А Генька, чё ж? «Если этот чиль с утра не приехал, значит, будет только к обеду. Дела у него все какие-то в городе». «А ну, как и к обеду не заявится. Было уже такое». «Я за него встану, не впервой. Пошли, что ли?» Работа муторная. 60 воздуховодов с одной стороны, 60 с другой. По каждому надо пройтись ёршиком. измаялись, наглотались сажи, как черти. Тереха опасливо покосился на соседний котел, еще не вычищенный. Пламя металось в его чреве в поисках выхода, а заслонка держалась плохо. Подпиравший ее колышек время от времени падал, и тогда через котельную бил огненный факел. Ну как, кто войдет, его достанет. Это ж, что ж тогда получится? Дверей-то не закроешь, задохнемся. Шашлык получится. Степаныч слез на пол, скинул рукавицы. Грыза, работенка, покури. Закончи свою сторону. На соседний котел переходи. Тереха спрыгнул, отдышался, выщелкнул из пачки пару папирос, затянулись. В груди Степаныча булькнуло, всхлипнуло, зарычало. Он послал на раскаленную рубашку котла длинный плевок, зашипело. Смотри, не думай на котел лить, когда из шланга будешь пыль прибивать. Треснет. Тереха думал о другом. Каждый день думал. А сейчас особенно. Наконец высказался. Степаныч, а неужели вот по-людски-то здесь нельзя? Отремонтировать, наладить, побелить. Тогда бы работа в охотку. А то не работа, а маята одна. Посмотрел Степаныч уныло и твердо сказал: нельзя, 20 лет мучились, и еще будем 2 раза постолько, пока не развалится. Ошарашенный Тереха и слова нужного не нашел. Слезящиеся глаза Степаныча вдруг ожили, рот распахнулся. Крик словно пробил на его лице аккуратное круглое отверстие. Куда? Тереха обернулся и похолодел. Прямо перед нечищенным котлом стоял пацаненок и завороженно смотрел на играющий в щелях огонь. Одним прыжком Тереха достал карапузика, рванул в сторону. Дверь топки распахнулась, и через котельную, лизнув противоположную стенку, опять прострелил факел. Малыш рассмеялся. Дух? Тереха вскинул его на руки, отнес в бытовку, усадил там на стол. Этого ходить сюда нельзя. Тут черт утащит. Как же тебя сюда угораздило? О, горе ты мое! Тереха легонько тормошил непрошенного гостя, нес какую-то чепуховину и все не мог дождаться, когда у него перестанут дергаться онемевшие губы и дрожать руки. Эх, величать-то тебя как? Лагутиков Василек. На бледном, шелушащемся личике пацана чему-то радовались немигающие глаза. Цветы они были точно как тот океан, который пригрезился Терехе минувшей ночью. В Ковылкинскую рожь тот цвет еще вкраплен. И впрямь, Василек. Брат, не балуй. Тереха намочил под краном полотенце, вытер Васильку нос, поднял его. Господи, легче перышка. Куда только харчевка идет. В кочегарке Степаныч возился с огнедышащим котлом. Это ж надо, а? Чуть не сгубили агарыша. Грех-то какой. Василек обхватил Терехину шею ручонками. Ты Терентий, да? Да. Тереха чувствовал смущение от слабого запаха молока и лекарств, поднимающегося у Василька из-за шеи. Вовсе отвык от человеческого духа. По дыркам все да по норкам, подумал он с горечью. Мальчика вынес через дальний вход. Там уж огнем не плюнет. На улице у дальнего торца котельной стояли дети и хором скандировали: «Василек! Лагутков!» Воспитательница, низко приседая, дирижировала детским хором. «Вот вам, Василек!» Тереха опустил пацаненка на землю. «Терентий! Терентий!» защебетала детвора, повисая на его штанах. «Да грязный же я, господи! Он как друга вашего отдел!» «Это ничего, ничего, ототрется, главное, нашелся! А то стоит только на минуту отвернуться, его уж нет! Не ребенок, а сплошное наказание!» Василек таинственно улыбался Терехе широким, как у лягушонка, ртом. Детишки построились парами и зашагали. Тереха вернулся в казематик, где они со Степанычем к обеду свое дело закончили. Котлы, прочищенные, легкими, задышали, свободнее, огонь повеселел. И сразу появился Генька, словно за дверью дожидался этого момента. А, здорово, работнички. Припозднился я, малек, не обессудь, сочтемся. Эх, бабу в городе снял. Еще раз на смену опоздаешь, поглажу лопатой. Становись, сучье вымя, уголь кидай. Побольше на обратке держи, у ребят в твою смену холодно. Мясо в холодку свежее. Тереха едва сдержался. Тебе, Степаныч, спасибо. И мой сиди. В душе Тереха спустил с себя черные ручьи, переоделся в чистое, с охотой пообедал и, придя к себе в комнату, повалился на койку. Проснулся, за окном темень, поставил на плитку чайник и приготовился вкушать свои радости. Ожидали его стаканы темного, как торфяная вода, чая и книжки, что подобрала ему в библиотеке глазастая задумчивая Соня. Книжки, как он и просил, все про море, про клипер-забияку, про капитана с деревянной ногой, парусник, которого в щепки разметал огромный кит, про дрейфующие во льдах шхуны, про то, как пустились через океан на камышовой лодке бородатые смельчаки. Тереха тянул чаек, глотал страницу за страницей. В груди делалось просторно. Он ерошил волосы, тер ладонями лицо, вскакивал, метался по комнате. Ах, ешь ты, ах, леший тебя забодай. Он натыкался на стены, трезвел и слепо смотрел в заросшее ледяным бурьяном окно. Как же так? Вместо того, чтобы туда, с ними, жизнь тебя в эту угольную яму сунула. За что? Разве это... по совести? Опять садился за стол. Каморка его превращалась в рубку, а сам он не за столом сидел, а стоял у штурвального колеса. После горьких мыслей в его сердце не оставалось обиды, потому что знал твердо: с ними он будет. За окном стрельнула от мороза старая сосна. Тереха очнулся. Как там детишки? Он накинул на плечи старый, жалованный Раисой Федоровной тулупчик, вышел на улицу, пробежал до спального корпуса. Я отопление пощупать, сказал Тереха, дремлющий на вахте нянечке. Она тоненько всхрапнула. Тереха на цыпочках прошел в первую палату, потрогал батарею. Вроде ничего. Следующая комната. Годится. Молодец, Степаныч. Котлы тянут, как звери. Перешел в третью палату. И там тепло. Детишки во сне лепетали, причмокивали, но, что хуже, покашливали. Легонько так, по-стариковски кхекали. Горло зацарапало жалость. А чем помочь? Если было можно, поделился бы здоровьем. У него не убудет. Но такое только в сказках бывает. Кто-то кашлянул особенно нехорошо. Длинно, с прихрипом. Тереха насторожился. Кашель повторился. Он прошел к стенке, склонился над кроваткой. Одеяло у ребенка было натянуто до самых глаз. В каждом из них стояло по маленькой луне. Василек, ты кашлял? Нет, это он. Василек покосился на приспособившегося у его щеки тряпичного зайца. Тереха убрал со лба ребенка легкие волосики. Спи. Теплой слабой ладошкой Василек поймал его палец. Дядя Терентий, ты еще придешь? Известно, куда я денусь? И я к тебе приду. Чего тебе у нас? Одна грязь. Василек хитро замолчал. Тереха подоткнул под него одеяло, коснулся рукой щеки. Она показалась ему горячей. Закрой глазки. Василек честно зажмурился. Тереха поплыл в густом лунном свете к выходу. Слабенький, верно, растет, подумал. И опять грудь стиснула жалость. На выходе сказал нянечке: тетя Нюр, мальчонка там, видать, температурит. Лагутиков фамилия. Досыта надремавшаяся тетя Нюра проворно ковыряла спицами. Не температура это, такой организм. Вечером маленько подымается, утром маленько опускается. Ночью грудь его драл сухой кашель. Несколько раз он просыпался, сплевывал на полотенце. Из него густо шел уголек со шлаковой крошкой. Организм, стало быть, не принимает. Живы будем, не помрем, рассуждал он и спокойно засыпал. За 2 дня до Нового года Василек пришел к нему в гости. Как раз в тот момент, когда Тереха, накрутившись у топок, жадно хлебал из-под крана воду. Нутро спеклось. Терентий, это я. Потеребил его сзади малыш за край куртки. Тереха обернулся. Фу, блин, напугал. Ты как тут? Во. Показал Василек. Оказывается, он забрался по угольной куче в бойлерную. А бойлерная впритык подходила к бытовке. У Терентия отлегло, значит, мимо котлов не проходил. Ловок. Только в следующий раз я сам к тебе приду. Погуляем, если разрешат. Хорош? Василек часто закивал. Постоял, внимательно глядя на Тереху снизу вверх. И вдруг протянул ему свернутую трубочкой бумажку. Тебе. Тереха развернул и растроганно заулыбался. Ну, спасибо, угодил. На картинке был изображен корабль с парусами, полными ветра. А что у тебя там в другой руке? Василек замахал ресницами. Сломался. Тереха взял из его руки пластмассовый автомобильчик, повертел. Это нам как чихнуть. Вставил на место выскочившую пружину. Держи. Мать родная, не как ты с обеда удрал? Василек заулыбался, валясь рот. Тереха взял его за руку. А ну, пойдем, ишь, выдумал какую штуку. Вечером Тереха повесил парусник над своей кроватью. Утром в добром расположении духа шагал в поселковый магазин. Предстояло обмундироваться. А то одежонка, в которую он сюда прикатил, на нем уж стлела. Деньжата теперь у него водились, хорошие. К тому же праздник на носу. В магазине он приобрел пиджак, брюки, ботинки на искусственном меху, цигейковую шапку, а также волосатое пальто, сделанное руками друзей из Германской Республики. Пиджак ему был чуть длинноват, брюки маленько коротковаты и щекотали в подхвате, пальто давило подмышками, а шапка лезла на уши. Душа Терехи истосковалась по красоте, поэтому перечисленных недочетов своего туалета он не заметил. Потоптался у зеркала, отошел, вернулся. Нравился ему в зеркале парень. Ладный да пригожий, глядел на себя спереди, с тылу, с боков. Я... или не я? Пока его не потеснила к выходу продавщица. Хорош, хорош! Другим дай! Сунула ему сверток со старой одеждой. Тереха пощупал. Бахил там, это хорошо. Путь его теперь лежал на почту. В душно натопленном, пахнущем клеем помещении он, вдыхая и пыхтя, сочинил матушке длинную писулю, вторую с тех пор, как ударился из Ковылкина в бега. Про передряги свои ни слова. Написал, что плавал, а сейчас состоит в хорошей должности. По весне, наверное, опять поплывет. Закончил так. Про меня, мама, не волнуйтесь. Потому что сыт, одет, обут. Посылаю вам 400 рублей, из которых справьте себе новые катанки и зимнее пальто, чтобы на выход. На оставшиеся деньги купить себе гостинцы и еще чего-нибудь. Только катанки пусть сработает кривой Трофим. В пимокатном деле он человек первый, а пальто пусть будет модное и непременно, непременно с пушистым воротником, чтоб как у Зойки из Продмага. Ну, чем вы, мамаш, хуже? Тем более, что совсем у меня не старые. Балалайку мою отнесите дяде Коле, чтоб перетянул нижнюю струну, он обещался. Ежа моего Кузьку в лес отпустите. Ежели не захочет, пусть живет так. Только молока ему давайте вдосталь. На огороде и по дому особо не ломайтесь. Просите Макарку Шабанова, а то Егорку Мажухина всегда помогут. На том, мамаш, до свидания. С низким к вам поклоном, ваш сын Бодунов Терентий Силыч. О, чуть не забыл. Захотите мне написать, то адрес, а ежели письмо меня не застанет, то люди добрые мне перешлют. Он кинул письмо в ящик, в окошечко подал бланк перевода с деньгами, расписался и вышел. Кухонные барышни при виде его разахались. Ах, иностранец, ах, как в кино! Глаза Веры до краев были налиты неподдельным восторгом. Ой, Терентий Силыч, какие вы красивые! Терентий, гулять пойдем? Ну, как договорились. Василек поманил его снизу ладошкой. Тереха присел. Закрой рот, открой глаза. Тереха повиновался и почувствовал во рту мятный холодок. Понял, что конфета. Вера, мы пойдем. Так, конечно, ступайте. На территории санатория не разгуляешься. Тереха и Василек кружили вокруг клумбы с физкультурницей. Терентий, сказку. Тереха нахмурился. Ну, в некотором царстве, в некотором государстве. Смотревший ему в рот Василек поторопил. Ну? Тереха завел снова. Ну, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были. Василек нетерпеливо притопнул ножкой. Тогда я. Сидит на дереве Терентий. Посмотрел лукаво. Это про тебя. Подходит лиса. Терентий, Терентий, я в городе была. Бу-бу-бу. Была так была. Терентий, Терентий, я приказ добыла. Бу-бу-бу, тогда была. Чтобы вам, тетеревам, не сидеть под деревом. Тереж! Генька, сука, ночью заснул и трубу от парового котла поморозил. Порвал ее около столовой. Грунт придется вскрывать. Тереха наклонился к Васильку, легонько подтолкнул его в спину. Беги, завтра доскажешь. У нас, вишь, срочная работа. Василек засеменил по щенячьи боком, пугливо оглядываясь на страшного дядьку. Беги, малец, беги. Мороз вон как подпирает. Василек припустил. С трубой провозились до темноты. Пока перекрывали воду, пока подваривали, изолировали, закапывали. Тереха осмотрел свою заляпанную обновку, качнул Олега за плечо. Где живет-то поганец? Служебку видишь? На. Второе слева окно по первому этажу. Горит которое. Ты там полегче. Генка со смаком тянул из стакана. На столе перед ним красовался разделанный лещ, ждал своего часа широкий ломоть студня. А, коллега, почтил наконец. Пивка? Встретившись с Терехой глазами, понял, что к чему. Не подходи. Да ведь мокриц до пауков. Тереха с измальства был не охотник. Подошел. Одной рукой пригвоздил Геньку к табурету, другой сунул мордой в студень, подержал, повозил и бросил. В дверях его хлестнул крик Геньки. Ну, погоди, падла! Еще твой потрох на пику намотаю. Сереха даже не обернулся. Спустился с крыльца и пошел понурясь. На душе было так дрено, что казалось, сейчас вытошнет. Сплюнул горькую вязкую слюну, подхватил пригоршню снега, сунул в рот. Он всегда так себя чувствовал, если доводилось встретить гнилого человечишку. В комнате посмотрел на парящий парусник и немного отпустил. Скинул пальто с шапкой, подсел к столу, развернул томик Есенина. Один стих, другой. С души начало смывать слякоть. В дверь осторожно постучали. Тереха обернулся, посмотрел слепо. Стук повторился. Открыто! Молчание. Он тихо ругнулся, подошел к двери, распахнул. В коридорчике стояла Вера. Одета по-городскому, духами припахивала. Тереха удивленно отступил. Никак на свадьбу собралась? Да нет, так пройтись. А я вам, Терентий Силыч, сшила вот. А что там стоишь-то? Заходи. Тереха потянул ее в комнату, смахнул со стола портянки, усадил. Сшила вам тут... Вера достала из сумочки сверток. Развернула вощеную бумагу. Это марлевая повязка с ваткой. У вас там угольная пыль. Вредно. Примерьте. Тереха подставил голову. Завязываете на затылке верхние тесемочки, а нижние на темечке. Вот. Смотрите, как хорошо. Тереха заглянул в осколок зеркала. Действительно удобно. Рот с носом закрывает и не мешает дышать. Как сам до такого не додумался? Тереха снял повязку, повертел в руках. Хитро. Нравится? Носите на здоровье. Тереха метнулся к тумбочке. А я вот тебе чаю. С удовольствием. Ты пальто-то совсем сымай. Че преть-то? Ишь ты, платье-то у тебя важное. Да? Вам нравится? Еще бы. Вон и брошка какая красивая. Можно потрогать? Ну, конечно. Это мамина. Тереха осторожно притронулся к проступающему через березу узору. Отдернул палец, как обжегся. Ой, про чай забыл. Спасибо. Пойду я. Это куда? Сиди. Надо. Я, Терентий Силыч, пальто ваше заберу и брюки. Починю, вычищу, отглажу. Очень вы испачкались, когда в новом с трубами возились. Снимайте, я отвернусь. Тереха выбрался из брюк, протянул их вместе с пальто Вере. Вот. Она стояла уже одетая, приняла у Терехи вещички, перекинула их через руку. Завтра принесу. До свидания. По лестнице мягко отстучали ее каблучки. Тереха сел за стол, открыл книгу с якорем и без козырька на обложке. На улице заскрипела под ветром ель. Не, не ель. Это скрипела мачта, отдавшего рифы барка. Зазвенели паруса. Всплеснул на флагштоке вымпел. Через борт плюнула соленая вода. Тереха поплыл. Очнувшись, опять метался по комнате. Что ж за такая маята человеку? Хочешь вдохнуть на полную грудь, а тебя рылом в навоз? Да коли? Ой, хоть бы Витюша поскорее приезжал. Брошу все тут, к ядрени сене.